Богатые люди не сорят деньгами. Самая большая преграда на пути к богатству — это привычка тратить значительную часть доходов на излишества. Часто говорят, что существует три вида чрезмерных расходов. Слишком большие траты богачей, подражательные траты среднего класса и саморазрушительное потребление разочаровавшихся бедняков. Однако чрезмерные траты — это не про богатых. Это про людей, которые, не будучи богатыми, пытаются подражать нуворишам и тратят сверх своих возможностей. Я никогда не слышал, чтобы богатые люди жили в долгах из-за кредитных карт. Тратить в рамках своих возможностей — это совершенно нормально. Иногда даже траты, которые на первый взгляд превышают возможности, нельзя назвать чрезмерными. Например, если человек, любящий путешествовать, экономит на еде и одежде до предела, чтобы отправиться за границу, я не назову это излишними тратами. Напротив, это стиль жизни, достойный уважения. То же самое касается тех, кто отказывается от вредных привычек и направляет сэкономленные средства на свое хобби или помощь окружающим. Разве это не разумное отношение к жизни? Настоящие чрезмерные траты — это траты на повседневные вещи, такие как одежда, аксессуары, напитки, еда, развлечения или транспорт, сопровождаемые поиском оправданий. Особенно это касается подражательных трат среднего класса или импульсивных покупок бедняков. Парадоксально, но такие траты делают богатых еще богаче. Почему? Потому что товары, которые покупают эти люди, производятся или продаются предприятиями, созданными богачами. Профессор психологии из Сеульского университета Ча Чжэн Хо утверждает, что склонность к перерасходу возникает из желания власти. Люди, тратящие больше, чем могут себе позволить, наслаждаются ощущением собственной силы. Коллекционирование редких предметов, по его мнению, связано с желанием произвести впечатление на других, что и является сутью стремления к власти. Еще одно интересное объяснение предлагает команда Эрика Линплейша из Аризонского университета в своем исследовании 1997 года. Они выяснили, что молодежь из разведенных семей склонна к импульсивным покупкам и высоко ценит материальные вещи. Людям, страдающим от чрезмерного потребления, нужно не больше денег или вещей, а искренние и теплые отношения с окружающими. Если вы зарабатываете, но ваш счет всегда пуст, а долги по кредиткам только растут, возможно, дело в том, что вы не знаете, что такое настоящие человеческие отношения. Скорее всего, вы просто хотите выглядеть лучше в глазах окружающих. Это не что иное, как незрелость. Для тех, кто хочет разбогатеть, существует только один критерий, который позволяет определить, являются ли расходы чрезмерными. Была ли трата направлена на саморазвитие? Если деньги потрачены ради удовольствия, для поддержания стиля жизни, на культурные мероприятия или отдых, я считаю это излишним. Можете ли вы считать такой подход чрезмерным? Возможно. Но для таких обычных людей, как я, у которых нет выдающихся талантов, единственный путь к богатству — это в первую очередь копить, отказываясь от ненужных расходов. Посмотрите на содержимое своего шкафа. Задумайтесь, сколько вещей вы купили, но даже не помните об их существовании. Почему? Потому что они вам не нужны. Чтобы избежать бессмысленных покупок, избавьтесь от кредитных карт. Эти «карты мечты», которые якобы помогают вам быть уверенным в жизни, на самом деле делают ее пустой. Карты, которые возвращают деньги, — это иллюзия, созданная для доверчивых. Когда вы используете их, богатеете не вы, а компании, выпустившие их. Перестаньте мечтать о мире, где все живут одинаково хорошо. Помните, что в условиях рыночной экономики ваш подход к деньгам отражает, насколько разумно вы строите свою жизнь.